Введение. Организм человека состоит из многих миллиардов разнообразных клеток. И все они трудятся, не покладая рук, выполняя ту или иную задачу. Обеспечивают движение, поглощение питательных веществ, доставку кислорода во все уголки нашего тела, а также другие функции организма. Сразу все виды клеток и не перечислить. И ведь что удивительно, миллиарды самых различных клеток – дети одной единственной клетки, образовавшейся в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом – зиготы. Из одних клеток, образующихся при делении зиготы, формируются наружные покровы организма, из других – мышцы, из третьих – внутренние органы и так далее. Но каким же образом управляется этот сложнейший процесс образования органов и тканей организма? Почему на месте головы не вырастает, например, печень? Еще один непростой вопрос. Как осуществляется согласование работы всех органов и тканей организма? Собрался, например, человек поспать. Для этого нужно, чтобы мозг перешел на особый режим функционирования, мышцы расслабились, сердце стало бы биться реже, давление крови в крупных сосудах понизилось, а пищеварительный тракт, наоборот, продолжал бы усиленно трудиться, перерабатывая и усваивая пищу, съеденную нами за время бодрствования. Какие системы управляют организмом, погружая его в сон или, наоборот, поддерживая состояние бодрствования? Ведь все мы живем в постоянно меняющихся условиях окружающей среды, а значит, чтобы выжить, надо постоянно к ним приспосабливаться. Для того, чтобы из множества клеток построить единый, невероятно сложно устроенный организм и обеспечить его надежную работу в самых различных, зачастую не очень благоприятных условиях, необходимо гарантировать постоянный обмен информацией между клетками. В ходе эволюции образовались две системы, ответственные за это. Первая. Нервная система. Она очень быстро реагирует на любые события внутри организма и в окружающем его мире, внося изменения в работу тех или иных органов, посылая к ним слабые электрические сигналы. Эти сигналы распространяются с большой скоростью по отросткам нервных клеток. Например, при прикосновении к раскаленной плите наличие защитного рефлекса позволяет почти мгновенно задействовать несколько мышц и отдернуть руку за сотые доли секунды, предотвращая таким образом сильный ожог. Вторая система связи в организме основана на передаче сигналов от одних клеток к другим с помощью особых химических веществ. Эту систему назвали эндокринной, от греческого «эндон» внутри и крино выделяю, а несущие информацию вещества – гормонами, от греческого хормао – пробуждать и активировать. Гормоны – особые вещества, вырабатываемые в одних тканях организма и транспортируемые током крови к другим тканям и органам для регуляции их работы. Несмотря на свое название, гормоны далеко не всегда возбуждают регулируемый ими орган. Характер их воздействия может очень сильно варьировать. В противоположность нервной, гормональная регуляция осуществляется достаточно медленно, и под ее контролем находятся те процессы нашего организма, для изменения которых требуются минуты или часы. В пределах организма передача информации при помощи гормонов осуществляется на самые различные расстояния, ведь кровеносные капилляры подходят практически ко всем клеткам нашего тела, принося им пищу, кислород и, как мы теперь знаем, гормоны, управляющие их работой. Нервная и эндокринная системы работают согласованно, дополняя друг друга. Ученые считают, что химическая регуляция, то есть регуляция за счет обмена веществами, возникла раньше нервной. И действительно, даже наиболее просто устроенные одноклеточные организмы, например, амебы, при каком-либо неблагоприятном воздействии могут выделить в окружающую среду вещества, несущие информацию другим организмам этого вида о грозящей им опасности. Но когда у многоклеточных организмов сформировалась нервная система, то уже она стала первой реагировать на происходящие события, передавая электрические сигналы тем клеткам, которые выделяют гормоны. Сейчас ясно, что четко разграничить нервную и эндокринную регуляцию нельзя, так как, к примеру, нервные клетки некоторых областей мозга выделяют в кровоток гормоны, управляющие многими сторонами деятельности организма, и в частности работы эндокринной системы. Так что правильнее говорить о единой нейроэндокринной системе, которая регулирует все происходящее в организме.